1987 год. К удивлению Тихонова, Надя обрадовалась керосиновой лампе, когда он поздно вечером приехал на дачу прямо из аэропорта. Лёшка уже спал, и тёща похрапывала в мансарде. А Надя, в ночной рубашке, накинув на плечи платок, принесла из сарая здоровенную бутыль с керосином. Сергей не подозревал, что у них есть такие стратегические запасы. Они зажгли лампу и ужинали при ее свете. Пахло керосином, сыростью. Дом не прогревался из-за разросшегося на участке леса. Прилетели мошки и стучались в стекло плафона лампы. Было пронзительно тихо. Где-то далеко, как гудок последней электрички, остались Кракен, Крылов, фашисты. Рано утром, после тряски в электричке, Тихонов прибыл на службу, в объятия Трофимова, ошалевшего от рутины слежки за Крыловым и Кондратюком. К нему стекалась вся информация от сотрудников 7-го управления. Да и от некоторых текущих дел в составе отдела Николая и Сергея никто не освобождал, хотя и сделали им послабление с учетом серьезности проводимого негласно расследования. «Проветрился!» — глянул на Сергея волком Трофимов. «А я тут пашу, между прочим!» «Я тоже не прохлаждался!» — спокойно откликнулся Тихонов, заправляя в Эрику 2 листа, прослоенные копиркой. Подвинул каретку на красную строку. «Как тебе такая новость, что Кондратюк путался не с какими-то абстрактными фашистами, а с офицером пехоты, вероятнее всего из Абвера?» «Ну?» — Николай подпер подбородок и подобострастно уставился на друга. «И что? Доказательства есть?» «А будут. Вот съезжу в ГДР и найду». «Ха!» — сказал Трофимов. «Турист! А если без шуток?» «Какие шутки?» Кабинет наполнился стуком клавиш печатной машинки. Тихонов на мгновение остановился и взглянул на погрустневшего напарника. «Достоверно можно узнать только у коллег в штазе. Ехать надо обязательно. Представляешь, если удастся доказать связь Кондратюка с нацистами и, возможно, с БНД еще тогда, в конце 40-х. Эта информация ударит по Крылову. Вербовать человека и не понимать, что он много лет связан со спецслужбами, это не просто прокол и неопытность. В этом есть преднамеренность действий. И нам в случае успеха в ГДР можно будет просить больших полномочий. Получим свободу действий в разработке Кондратюка». «Допустим», — кивнул Трофимов. «А если предположить, что Крылова ЦРУ все-таки обвело вокруг пальца?» «Ну, ошибся. Со всяким может случиться. Молодой был». «Он с Кракеном работал не один год. Должен был раскусить. Тогда возникает вопрос о его профпригодности. А ему ордена и звания давали. Это как?» «Нет, тут что-то большее, чем простая халатность». Тихонов снова стал стучать на машинке, но через минуту поднял глаза на Николая. «А у тебя что?» «Гляжу, вид у тебя загадочный». Трофимов вылез из-за стола, сделал несколько взмахов руками, разминаясь и собираясь произвести эффект, начав с театральной паузы. «Ну-ну», — разгадал его маневр Тихонов и снова принялся печатать, делая вид, что не слишком-то заинтригован. «Хватит терзать свою любимую немку», — урезонил его Николай. — «Послушай лучше. Нашел я тут один контакт и получил любопытнейшую информацию. Есть возможность пообщаться с женщиной». «Чего ты ржешь?» «Ну да, погулял, поразвлекся во Львове. Теперь хорошее настроение». «Не слишком хорошее», — помрачнел Тихонов. «Но надеюсь, ты мне его поднимешь. Эта женщина, медик, работала в ПГУ. Сейчас она трудится в госпитале КГБ, врач-реаниматолог. Маслова Нина Васильевна». «И что?» — теряя терпение, спросил Сергей. «А то! Она была в составе оперативной группы, действовавшей на территории Чехословакии. А группу возглавлял Крылов. В их задачу входило вывести одного товарища из Вены через Чехословакию в Союз. И представь себе, привезли они его уже мертвым. Откуда информация? Кто был этот человек? Информация достоверная. Но ты же знаешь, нам не дают ничего официальным путем. Что касается человека, буду узнавать подробности со всеми предосторожностями. Они что, его сами ликвидировали? Пожал плечами Тихонов. С какой целью? Выяснить детали, тогда рассмотрим это всерьез. Да у нас все наживую сшито. В любой момент наши построения расползутся по швам, проворчал Николай. Я знаю из достоверных источников только одно, что Маслова по каким-то причинам недолюбливает Крылова и наверняка не поспешит сообщать ему о нашем интересе к его персоне. А как твой ложный оперативный контакт? Планирую с ним встретиться в ближайшее время. Надо развивать отношения, чтобы он мне доверял. Ты подготовил справку по ММО? О чем хочешь с Кондратюком беседовать? Загляни в Ивана Ивановича, на верхней полке. Там как раз все, что укладывается во временные рамки на период работы в институте Кондратюка. Ну и общие сведения, кое-какие фамилии сотрудников, которые у наших оперативников были на особом счету. Чтобы разговор был предметным. В ММО диссидентов пруд-пруди. Наш главный создал пятое управление с учетом таких деятелей. Антисоветская пропаганда, а значит, антигосударственная. Разжигание националистических тенденций и т.д. и т.п. Сергей просмотрел справку. Он и так знал, что на базе ММО, кроме других, был создан научно-исследовательский институт США и Канады. Именно там работал Владимир Карташов. Шпион, предавший родину, разоблаченный контрразведкой и в большой степени Тихоновым и Трофимовым. Это было то самое второе крупное и успешно реализованное дело, после которого два майора приобрели не только опыт, но и популярность среди коллег. Карташов действовал с размахом. Еще бы, доктор наук, старший сотрудник отдела военно-политических проблем Института США и Канады. У него в руках находилась действительно ценная для ЦРУшников информация. Да к тому же он сам прыгнул им в руки. И не к кому попало, а предложил свою кандидатуру в качестве шпиона министру обороны США Гарольду Брауну. За 5 лет до этого инициативного предложения Карташова министр Браун, тогда он был главнокомандующим ВВС, приезжал в СССР, и Карташов познакомился с ним, когда руководство института назначило его переводчиком к высокопоставленному военному чиновнику. Отправившись в долгосрочную командировку в Штаты на переговоры об ограничении стратегических вооружений, Карташов встретился с министром Брауном и попросил познакомить его с сотрудником ЦРУ. Он кичился тем, что тесно связан с КГБшниками, которые курируют институт. И более того, он у них на связи. Сообщил американцам даже свой оперативный псевдоним. Через полгода после возвращения в Союз Карташов дал о себе знать ЦРУшным кураторам из американского посольства в Москве. И начал зашибать деньги. Благо он еще в США потребовал у ЦРУшников открыть ему там счет в банке. За деньги сдавал информацию, стратегическую, военную и политическую. Комментировал и анализировал для ЦРУ переговоры Андропова с американцами по ядерным вооружениям. Сообщил цели и задачи работы Института США и Канады, а также о создании в Министерстве обороны СССР командования военно-космическими силами. Прокололся он на любви к деньгам. Ему хотелось все больше и больше. Вереница любовниц, машина, рестораны – все это требовало новых финансовых вливаний. Он выкрал справочник правительственной связи. Справочник не являлся секретным. ЦРУ за него много ему не заплатило, хотя Карташов очень рассчитывал. Зато оперативники получили, наконец, ту зацепку, которая помогла им разоблачить шпиона. После задержания испуганный Карташов начал плести, что в Америке его схватили, избивали, пытали, опаивали психотропными препаратами, заставили силой работать на ЦРУ. Он так откровенно и занимательно сочинял, заслушаешься. Только никто ему не поверил. Ни тогда, ни сейчас Тихонов не мог понять, чем руководствовались такие, как Карташов. Хорошая работа, зарплата, интересные командировки за границу, почет. В любом случае он жил не в пример лучше большинства советских граждан. Получал ученые степени, развивался. Сергей набрал домашний номер Кондратюка. Трубку подняла женщина и заговорила с ужасным акцентом. Сложно понять, какой оттенок превалировал в акценте. Французский, английский или японский. Юми подрабатывала переводчицей при французском посольстве, пока Анатолий Павлович сидел в колонии, но больше уже не работала. У Тихонова мелькала порой мысль о том, что этой дамой тоже неплохо было бы заняться поплотнее. Ее бесчисленные письма родственникам сводили с ума техническое управление, но не давали никаких зацепок. Создавалось впечатление, что у нее половина Парижа родня. И это могло показаться странным. Хотя, услышав ее акцент, Сергей подумал, что ей наверняка просто очень одиноко здесь. Впрочем, это не исключало ее причастности к разведдеятельности мужа. Наконец, к телефону подошел Анатолий Павлович и обрадовался так искренне, что Тихонову в глубине души стало неловко. Как это всегда тяжело, когда человеческий фактор входит в конфликт с профессиональными требованиями. Но если этот самый человеческий фактор загонишь поглубже, будешь приберегать его для дома, для семьи, то и работу выполнять станет сложнее. Жесткость и несгибаемость хороши, наверное, только на фронте, когда командир укажет направление атаки и точно известно, кто враг. Анатолий Павлович, а как вы отнесетесь к тому, чтобы нам встретиться сегодня вечером в Арагве? Посидим, потолкуем, винца выпьем. Не против? Ну и чудненько. Тогда в 7, на том же месте. До встречи. Ну ты и жук, Тихонов, покрутил головой Николай. Как так выходит? Ты по Арагве, да по заграницам, а я тут кукую, зарывшись в бумажки. Смирись, друг мой. Жизнь вообще штука несправедливая. Иди-ка ты к руководству. Глядишь и правда в ГДР поедешь, — отмахнулся Трофимов. А я поеду в госпиталь. — К этой тетке? — кивнул Тихонов. — А тебе санкционировали визит? Не наломаешь дров? — Да наша конспирация смехотворна. Крылов в открытую по телефону сказал, что его, похоже, слушают. Он над нами потешается. Верит в свою безнаказанность или уверен в своей невиновности? Подозреваю, что первое. Он самонадеян, слишком долго ему верили, с рук спускали один прокол за другим. Лимит доверия исчерпан. Другого из-за меньшей оплошности понижали в должности. Нет, брат, даже по манере говорить по телефону ясно, что он в глухой обороне. Поставил противотанковые ежи на подходах к своей персоне. Запасся верительными грамотами. Через Яковенко, с которым вместе стажировался в Колумбийском университете, вышел на Горбачева. «А что думаешь насчет этого архитектора перестройки?» Имея в виду Александра Яковенко, осторожно спросил Тихонов, взглянув на дверь кабинета. «Пусть руководство думает». Крылов, кстати, и с ним по Кремлевке, недоступной нам, разговаривает. Через него передал письмо Горбачеву и в открытую говорил об этом по телефону. Что в письме-то? О том, что надо реформировать КГБ, что это костная структура и тому подобная демагогия с душком предательства. Совершенно секретную службу придать гласности – это свежая мысль. Но нам сейчас не до его. Пособников-архитекторов. Перед нами стоит конкретная задача — Крылов. Трофимов собрал со стола документы и отнес их Ивану Ивановичу, в его железное нутро.